том доме со стеклянной стеной мы пребывали в вечном поцелуе, в телесном и душевном слиянии, думал я с недоверчивым ужасом. Кажется, большее слияние даже помыслить невозможно. А если я, пусть ненадолго, высвобождался из объятий, чтобы стать на собственные ноги, то немедля проваливался в пустоту. Не может быть! Такой огромной любви не может быть! Наверняка это иллюзия, выдумка. Или игра? Я позволил зернам сомнениям, зернам худших фантазий пойти в рост. Чтобы поверить в счастье, мне было совершенно необходимо подвергнуть его разрушительному сомнению. Затмение от любви? Любовный недуг? Я пошел к дому Кармен, позвонил, и едва открылась дверь, схватил в объятия заспанную, пахнущую постелью, растрепанную женщину, отнес на кровать и коршуном набросился на нее. Налетел и не сказал ни слова привета, а в конце концов уснул, придавив ее своим телом. Проснулся я один в пустой квартире. Было уже заполдень. Я вышел из дома, быстро перекусил в футбольном баре, а потом просто без дела слонялся по улицам. Посидел на лавочке в каком-то сквере, наблюдая за воробьями и играющими детьми. Концертная эстрада посреди сквера зияла многозначительно пустотой. Я ожидал чего-то другого. Взглянул на другие лавочки, на стариков, читающих газеты, потом на сторожку, где облаченный в мундир смотритель тоже читал газету, на молодых мамаш. За иными детишками надзирали африканские и азиатские девушки, служанки, няньки. Вдыхая отдающий кошачьей мочой запах живых самшитовых изгородей, я таращился то в пространство, то на свои башмаки. Почему я набросился на Кармен? Хотел убить ее? Или хотел уничтожить память о жене, которая меня оставила? Вытянул ноги и задремал. День клонился к вечеру, улицы оживились, я шагал по большому бульвару, миновал столярную мастерскую, обвел взглядом штабеля досок разной длины и цвета, заполнявшие громадное складское пространство под старомодным стеклянным навесом. В глубине виднелись конторские бараки с окошками касс. Автопогрузчики бездействовали, выставив на обозрение длинные вилки железных захватов. Пахло деревом, а еще стружками и опилками. Невольно я подумал о лесе, о лесосеке. Сейчас мне хотелось только одного — затеряться в пестрой людской толпе, омыться в текучих людских потоках. Я причинил Кармен боль? Оставив позади клиши, я наткнулся на цирковой шатер. Там как раз был антракт. Униформист у входа продал мне билет, и я занял место посередине деревянного амфитеатра. Из динамиков в шатре гремела музыка. Галерея для оркестра пустовала. На манеже дурачился клоун, заполнял перерыв. Я наблюдал за двумя девчонками-подростками, сидевшими чуть ниже, они ели мороженое и не выказывали ни тени радостного предвкушения. На лице у обеих застыла маска капризного недовольства. Но вот антракт кончился, и первым же номером были хищники. Дрессировщик в белом тропическом костюме вывел на манеж из десяток взрослых гривастых львов, теребил их, тормошил, заставлял прыгать сквозь огненные обручи, кататься по арене, сидеть, шагать в парадном строю. Даже верхом проехался на одном. А под конец все львы либо проползали у него между ног, либо перепрыгивали через голову. Обращался он с ними как с глупыми щенками или с котятами. А ведь он один в львином логове, думал я, один-одинешенек со своей храбростью. Потом выступали невероятно ловкие китаянки-жонглеры. Каждая, мало того, что сама жонглировала множеством бутылок, так еще и умудрялась ритмично выхватывать бутылку за бутылкой из вихревого каскада, запущенного соседкой. Клоун тоже был недурен. Следом опять хищники. На сей раз белые медведи под командой укротительницы чешки, обутые в высокие сапоги. При всей своей медвежести белые медведи, по-моему, чем-то напоминают пингвинов и бобров, верно? Та же гидродинамическая обтекаемость морды, та же увертливость. Укротительница и по бокам их шлепала, и всячески теребила, и за ушами почесывала. и кормила изо рта в рот, и, конечно же, заставляла становиться на задние лапы и плясать. Порой властная малютка-дрессировщица едва не исчезала среди огромных зверюк, не дать не взять эдакая снежная королевна. Казалось, она вот-вот совсем заледенеет и разобьется. Объявленных затем воздушных гимнастов я решил не смотреть, не хочу видеть, как они, сорвавшись с трапеции, падают на манеж. Я встал. На улице мне встретилась клошарка в балахоне из мешков, с ногами, обмотанными тряпьем, этакой ходячий шалаш. В первую минуту я и ее было принял за цирковой аттракцион. Интересно, существуют ли львиные шубы и куртки из меха белого медведя? А если нет, то почему? Может, спросить у скорняка из лавки возле тетушкиного дома? Вернувшись в квартиру, я перетащил гору тетушкиных шуб в переднюю. Надо, в конце концов, от них избавиться. Но как? Консьержке их отдать нельзя. Предложить скорняку? А вдруг он решит, что я вор или скупщик краденого и известит полицию? Чем я подтвержу, что эти шубы — моя собственность? Формальности с наследством пока не улажены, описи имущества нет. Кстати, куда я засунул драгоценности и крокодиловую сумку, полученную под расписку в полиции? В полном унынии я отнес шубы на старое место. Я зашел к Гислен в ее конторский магазин, спросил, как у нее дела, потом сказал: «Допустим, в опустевшей после кончины вашей подруги и ныне занимаемой мною квартире, которая определенно вам знакома, причем с давних пор, а не по давешнему визиту, находятся кое-какие ценности. Так как вы думаете, мог бы я продать означенные вещи?» «А я-то уж удивлялась, чем вы заняты. Давненько вас не было видно, друг мой. Думала, вы уехали. Ну, как у вас дела?» «Да какие дела? Я просто пытаюсь освоиться в новых обстоятельствах, в частности, пообвыкнуть немножко в маленькой квартирке. Но там больно много всякого добра, и я не знаю, как с ним поступить. Могу ли я реализовать кое-какие мелочи, скажем, одежду, и таким образом освободить место для собственных вещей, как вы думаете?» «Я спрашиваю потому, что формальности с наследством еще не улажены. Следует ли считать ценностями одежду? К примеру, шубы. И кем я должен считать себя, пока юридические процедуры не завершены? Хранителем наследства или же наследником? Или, может, значимым наследством являются только банковские счета, акции и недвижимость? Эти ценности, предположительно, где-то зарегистрированы и потому неприкосновенны. Но как насчет движимого имущества, о которой я то и дело спотыкаюсь в тесной квартире и которая угнетает меня, потому что загадочным образом испускает флюиды прошлого? Как избавиться от жизненных депозитов? Я ведь рассказывал вам, что от меня ушла жена, ее нет рядом. И, следуя вашему превосходному совету, я мог бы, кажется, подвести черту, как говорится, закрыть счет. Однако ж она все еще здесь, хоть и по-иному, в моей голове, если не в сердце. И в моей плоти, вот я и спрашиваю вас, как быть с таким наследством? Разумеется, я надеюсь на забвение, угасание, сиречь на то, что память сотрется. Что же до наследства в квартире, то по-настоящему я не могу ни до чего дотронуться, поскольку вещи пока как следует не остыли. Дотронешься и вроде как совершишь убийство. Не пригодится ли вам, дорогая Гислен, какая-нибудь шубка? И не могли бы вы как-нибудь при случае помочь мне выяснить, что за меха остались в квартире? Я имею в виду не их натуральность, которая, по-моему, сомнений не вызывает, и не ценность. Просто хочу узнать, от каких они животных. Сам-то я не разбираюсь. Недавно вот видел в цирке дрессированных хищников и спросил себя, бывают ли львиные и бело-медвежьи шубы. Волчьи бывают, я их видел. А цирковой мир близок мне от того, что предки у меня циркачи, точнее, воздушные гимнасты. С хищниками они дела не имели. Бросить бы эти окаянные шубы в сточную канаву, пусть уплывают, как мои надежды. Мне ужас, как охота избавиться от барахла, захламляющего квартиру. Но я не решаюсь его тронуть. Кто знает, к чему это может привести? Недавно проснулся ночью от того, что какой-то предмет по необъяснимым причинам упал на пол. Мистика, да и только. Что касается одежды вашей тетушки, милый друг, то волноваться вам совершенно незачем. Есть множество благотворительных организаций, которые найдут ей применение. Я с удовольствием узнаю для вас адреса. А шубу при случае посмотрю. И не слишком ли вы щепетильны? По-моему, вы склонны все усложнять. И довольно-таки нервозны. Я бы даже сказала, взвинчены. Как бы там ни было, хочу пригласить вас к себе на ужин. Скажите мне, когда вам удобно. Щепетилен? Взвинчен? Я бы так не сказал, просто я всегда спешу. По сути, я нетерпелив, хоть и не знаю, что меня подгоняет. А ваше приглашение с удовольствием принимаю. В любое время, дорогая Гислен. Большое спасибо.